одну взял для ознакомления вам. Ну, просто великолепная статья. Автор кто? Нет, дело в том, что это сборник, поэтому здесь авторов много. Вот, значит, мы с вами в прошлый раз, видите, говорили о исповеди, да? Вот об исповеди говорили, вот такие темы поднимали. Конечно, все это связано с образом жизни. Вот, многие люди, значит, до революции имели в домашней библиотеке такую книгу, как «Добротолюбие». Это 5 томов, да? «Добротолюбие». Замечательная книга. Вот, я очень советую вам эту книгу иметь. Дело в том, что там буквально... одна-две фразы, не говоря уже вообще о общем содержании, потрясает. Вот я недавно встретил выражение «Аве фалласия». Он говорит, многие люди захотели бы избавиться от всех страстей разум. Очень многие. Но, говорит, могу дать им совет. Все. Если хотите разум от всех страстей избавиться, говорит, то совет очень простой. Надо, говорит, одинаково возлюбить всякого человека. И разом избавишься от всех страстей разума. Ну там такие советы, знаете, потрясающие. Это в 3-м томе. Есть там гимн, это есть глава любви у него, но удивительный совершенно. Вот, конечно, там не все понятно каждому человеку, они требуют размышления. Ну и, конечно, богословской небольшой подготовки, но есть некоторые выражения, просто крылатые выражения. Значит, я вам сегодня познакомлю со статьей. С одним епископом, это епископ Каллист Диоклетийский, это грек. Вот. Он написал замечательный доклад по поводу аскетики. Что это такое за слово аскетизм? Аскетизм – это ряд усилий или ряд упражнений, или, как говорится, некоторые говорили, что это путь, который ведет человека к освобождению от страстей, от зависимости от страстей. Вот это, значит... Не только философы, не только богословы, значит, занимались вопросами определения, что это такое аскетика, но даже вот наш известный философ Николай Бердяев, он определил так. Аскетизм освобождает человека и его личность. Аскетизм предназначен для освобождения человеческой личностью. Или концентрации внутренних сил и управления собой. Утверждает, что наше человеческое достоинство связано именно с этим. Значит, это система мер, которая помогает человеку владеть самим собой, обрести самого себя. Но другой философ, отец Павел Флоренский, определяет, аскетика создает не доброго человека, а прекрасного. Вот очень хорошее тоже, да. Ну... Аскетикой занимались многие, но чем же, собственно говоря, отличается православный аскетизм от других, значит, видов аскетики? Ну вот спортсмен, он занимается, значит, системой упражнений для того, чтобы приобрести какую-то силу, там, допустим, какое-то совершенство, тоже как бы занимается аскетикой, так ведь? То есть система мер, которая приводит его к какому-то результату. А что же является целью? У него является это победа над противником, да? Значит, достижение какого-то результата. Вот победить на Олимпийских играх там или на что-то другом. То есть ради награды он трудится. Конечно, у него награда какая? Ну, слава или там, значит, какой-нибудь кубок, так сказать, или поднятие престижа какой-то страны, да, вот наш, допустим. Помните, когда хоккеисты играли, они, значит, победа на Олимпийских играх считала, что наш строй самый настоящий. Почему? Потому что наши хоккеисты выигрывают все время, значит, у американских хоккеистов. То есть это ради престижа страны. Ну, то есть в спорте там тоже есть аскетика. Так вот, собственно говоря, чем же отличается вот православная система упражнений, мер и так далее, что является целью православной аскетики? Конечно, целью православной аскетики является обожение человека. То есть приобретение человеком тех, привлечение, вернее, человеком тех благодатных средств, которые радуют наше сердце. Вот. Обожение является целью аскетики. Обожение, то есть нетварные благодатные энергии, они должны посещать человека и радовать его сердце, его душу. Достижение бессмертия через обожение. Вот это цель аскетики. То есть стяжание благодати Духа Святаго, определил Серафим Саровский, а пост, молитва, воздержание, то есть аскетические средства, все это только средства. Значит, стяжание вечной жизни здесь, уже здесь. Не только там, но здесь. Стяжание вечной жизни. Освобождение от страстей, стяжание чистоты души. Вот. Силлам Афонский говорит, если ты чисто молишься, то ты богослов по опыту посещений. Так вот, иногда некоторых отцов их богословие определяли как, допустим, вот я сейчас не вспомню этого автора, у него есть замечательное, значит, о нем выражение. О нем говорили, что его богословие есть богословие посещений. А, вот. Про Ириней Леонского говорили, его богословие называли богословием событий. Вот это событие, это не что иное, как посещение благодати Духа Святаго. Богословие событий, богословие посещений. Это богословский опыт. То есть богословом делает человека только опыт. Опыт благодатного утешения. Не философия, как вот Зюганов говорит, нам нравится ваша философия, да? Вот, это не философия, потому что философия — это определенный взгляд на мироустроение, на причину, на взаимосвязь и так далее. А вот богословие — это есть состояние нашей души в Боге. Можете даже записать такое выражение. Да, опыт состояния нашей души в Боге, опыт благодатных посещений даров Духа Святаго, опыт единения с Богом, да? А как же, чем же характеризуются вот эти благодатные посещения? Да, в каких видах оно является? В видах фаворского света, да? Может не обязательно быть связано с фаворским светом, может быть растворяться некая теплота в душе, да? Мир, благость, кротость. Да, все вот такие состояния. Состояние высокой благодарности, любви, глубокой, глубочайшей примиренности, в то же время чувство собственного малости, да, соприсутствие величия Божьего творения или, допустим, Божьих дарований. Вот, когда человек становится все ближе к Богу, тем он чувствует себя как можно грешнее. И чем дальше человек от Бога, тем он чувствует себя более праведным. Это вот такой есть закон. Поэтому, конечно, при большом свете, при большой любви человек ощущает свою малость. Понимаете, что он награжден необыкновенно. Когда Господь его посещает, да, он чувствует, что он богат необыкновенно. Богат этой вот благодатной радостью, которую Господь посылает. И чувствует, что все это получено незаслуженно. Нам теперь в нашем состоянии даже крещенская благодать не может явиться. В каждом из нас есть благодать крещения. Она очень высокая благодать. Но мы ее почти никто не чувствуем. И даже опасно, если бы мы чувствовали эту крещенскую благодать. Вот отцы говорят, что человек чувствует даже ту благодать, которая в нем есть, чрезвычайно опасно. Почему? Потому что напор страстей, да, может хулить эту благодать. Это то, что уже имеется. И то, что Господь может дать, но опять же человек будет не готов к восприятию таких высоких даров. Помните, вы вспоминали апостола Павла, который говорил, что как я могу воспринять таких высоких гостей, такую высокую благодать, если у меня нет двух сторожей? Да, без страсти, без гнева, как он говорит, и любви ко всем, без исключения людям. Я сразу же, значит, буду виновен. Сразу же я подвергнусь расхищению. Вот видите, поэтому для того, чтобы что-то хранить, необходимо не только приуготовить, но еще иметь стражей. Без страсти, без гнева и любовь ко всем людям, понимаете? Поэтому, видите, нам еще есть одна причина. Нам нельзя даровать высокие дары. Как я говорил, что, например, дары чудотворения. Мы можем, знаете, столько начудотворить, что действительно это принесет вред другим людям. Вот один профессор говорит, мы тут же сделаемся демонами. То есть сразу будем превозноситься над людьми, что мы вот такие-то, а другие-то хуже нас. Правда? Вот, поэтому состояние примиренности с Богом, состояние того, что человек ощущает свое недостоинство, потому что он награжден безмерно, Вот. Некоторые святые говорили: «Господи, утеши волны благодати Твоей, ибо я таю, как воск». То есть даже молились о том, чтобы Господь не давал высокую степень, потому что они действительно тают. Человек тает, он не может вынести такой высокой степени благодати. Вот. Например, об отщельниках, насельниках пустыни, такое есть произведение, приписываемое преподобному Ефрему Сирину, звучит так: «Нет плача в их странствиях и печали в их собраниях, хваление ангелов свыше их окружают, нет горя в их смерти, ни вопли при отхождении, ведь смерть их победа, которой они превозмогают врага». Вот аскеты, они достигали вот этой радости, которая делала их легкими, сделала их удобно преклонными к добру и невозможным, значит, невозможностью преклонения или подвижения, то есть внутреннего хотения, внутреннего желания греха или какого-то соблазна. Вот не, без страсти не как бесчувствие, а без страсти как свобода от страстей. Вот что такое бесстрастие. Некоторые бесстрастие понимают как равнодушие, как тупость. Нет, а бесстрастие — это высокая степень свободы, свободы от страстей. Это, конечно, возможно только при исцелении благодатью, когда благодать посещает человека, она исцеляет человека от страстей. Так вот, достигнуть бесстрастия без благодати невозможно. Вот. Так вот, значит, а как же нам относиться к тем подвижникам, аскетам, которые, как казалось бы, проявили такую нелюбовь к людям, уходили в пустыни, закрывались в пещерах? Что это высокая форма эгоизма, себялюбия? Как нам это понять? Почему они это делали? Вот. Известно, что некоторые подвижники через какое-то время возвращались. Например, мы знаем жизнь Антония Великого. Он, значит, до 55 лет был в затворе, да? Вот. Он прожил более 100 лет. Интересно, о нем вот пишет историк, что он только дважды приходил, значит, в столицу для того, чтобы обличить ересь. А так он не имел нужды. Его возвращение, имеется в виду не физическое возвращение, когда он дважды посещал вот Александрию, когда там была ересь, а он, его возвращение имеется духовное, когда он стал принимать людей. То есть, очистившись от страстей по благословению Божию, он начинал принимать людей и помогал им в духовно-нравственных их запросах. То есть духовное руководство осуществлялось такими людьми. То же самое Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский. Но были подвижники, у которых был уход, но не было возвращения. Как же относиться к ним? Например, Ануфрий Великий или, допустим, Арсений Великий, который говорил: «Бегай, людей и спасешь». Говорили, даже собратья говорят: «Почему ты не хочешь видеть людей?» Он говорил так, что у людей воли много, а у Бога одна. Потом: «Я хочу исполнять одну волю». Но как же быть? Помогают ли такие люди миру, когда уходят и не приходят? Или не помогают? Вот что это? Эгоизм это или все-таки служение? Вот как-то надо здесь определиться. Да. Что вот интересно думаете на эту тему? Служение. Чем же они служат? Они служат молитвой. Молитвой. Вот, например, об Арсении, что говорилось. Или о Павле Препростым. В жизни таких святых, как Антоний, Венедикт и Серафим, за уходом следует возвращение. Однако, что можно сказать о многих аскетах, которые по образу знаменитого Павла Препростого действительно не вернулись, но до конца оставались в отшельнической изоляции? Неужели их жизни напрасно потеряны? Является ли их удаление лишь исключительной, отрицательной, негативной? Нет, вовсе не обязательно. Ответ полностью зависит от нашего критерия. Говоря выше об Арсении, да, он ушел от собратьев, но был занят чем-то в высшей степени положительным в своем пустынническом отшельничестве. Он горячо молился. Знаменательно то, что Арсений, отец-пустынник, изображен в святоотеческой литературе, как человек непрестанной и горячей молитвы. Один брат, пришедший в скит келья в Арсене, посмотрел в дверь и видит, что царь весь бы как бы огненный. Этот брат был достоин такого видения. Сказывали, что в Арсене, что по вечерам в субботу на воскресный день он становился спиной к солнцу и, подняв руки к своему небу, молился до того времени, как солнце начинало светить ему в лице, после чего он садился. Вот служение, которым воздает отшельник аскет обществу, его окружающим. Он помогает другим не деятельными физическими трудами милосердия, не писаниями, научными исследованиями и даже не духовным советом, но главным образом просто беспрерывной молитвой. Его удаление само по себе – путь служения людям. Ведь мотив его ухода определяется как поиск союза с Богом, а это молитвенное единение придает сил его собратьям. Даже если он ничего не ведает о них, и они, в свою очередь, не знают о самом даже его существовании. Вот как ангельские силы, да? Мы, может, их не видим, и не, вот, а на самом деле их действие гораздо более активное, чем их видимое присутствие. Так ведь? Они там, допустим, не добывают там газ или, там, сказать, для нас, или там электричество, да? Казалось бы, ангелы должны бы нам электричество доставать, да? А вот видите, их служение гораздо более высокое, их служение более духовное, молитвенное. Вот они заботятся о нас. Так вот, это ангелоподобное житие, вот, которое вели аскеты, подвижники, многие из них, видите, неизвестны миру. Но помогают миру более действенно, чем те, да, которые помогают физически. Вот в делах милосердия и так далее. Это более высокое служение. Нельзя сказать, что, допустим, нам нужны молитвенники, а не нужны миссионеры. Или, допустим, нужны аскеты, а не нужны священники и так далее. Нет. Вот рука не говорит глазу, ты мне не нужен. Или глаз не говорит руке, ты мне не нужна, правда? Но все являются нужными для организма. И глаз, и рука, и нога, и зрение, и мысли, все. Поэтому различные виды служения. Так вот, служение таких отшельников, которые не явлены миру, это служение равноангельное, равноангельское служение. Вот вы скажете, что монашество – это ангельское житие, но это общее, так сказать, наименование, это уже виды служения. Впечатляюще разрешает эту проблему некто Палладий. Он говорит, что такие люди стоят на страже стен. Имеется в виду, что они, значит, стерегут духовный дом человечества, молятся о духовных стенах, чтобы зло, так сказать, менее искушало людей, чтобы люди тянулись к добру. Положительная оценка ухода в пустыню становится очевидной, если мы принимаем в расчет значение, которое для ранних христианских аскетов имеет пустыня. Вот зачем уходили в пустыню? Значит, в пустыню уходили для того, чтобы исцелиться страстей, воссоздать с помощью Божией тот образ красоты, а также для борьбы с демонами. Это очень высокая степень. Да, не убежать, но встретиться и сразиться. Подвижник исходит, чтобы обнаружить Бога и достичь единения с Ним в молитве. Он помогает другим людям. Он не уходит от опасности, но движется навстречу ей. Каждая молитва, которую возносит анахорет, то есть отшельник, защищает его собратьев христиан. И каждая победа, которую он одерживает над дьяволом, это победа ради всей человеческой семьи. Такова положительная роль удаления, даже если за ней не последует некое внешнее и видимое возвращение назад к людям. Понятно, что многие исследователи 20 века, занимающиеся ранней христианской литературой, не верят в существование демонов или в эффективность благодатной молитвы. Но этим людям следует осознавать, что авторы текстов, которые они изучают, деятельно и напряженно верили в то и верили в другое. Итак, согласно раннехристианскому мировоззрению, отшельники помогали другим еще одним возношением молитв. Не только молитвы ходатайственной, но молитвы любого рода. Странно, что цивилизация, где торжествует беззаконие, подпирается именно их молитвой. Потому что если бы не было праведника, то город бы пал. Так ведь? Не стоит город без праведника. Если бы не было... Да, цивилизация отрицает духовный путь, но сама она существует только за счет духовного, сказать, в мире. Если не будет духовного, цивилизация раздавит саму себя. Это мы видим. Да, мир, погрязший в грехах, сохраняется молитвой именно таких людей. По словам финского писателя православного Тита Калиандера, молитва есть действие, молитва есть наука из наук, искусство из искусств. Художник работает с глиной краскими, со словами или звуками. В меру мастерства он придает им содержание и красоту, а молящийся человек работает со своим сердцем. Молитва он преображает свою душу, наполняет ее духовным содержанием, красотой, совершенствуя самого себя, он благотворно влияет и на других людей. Иначе говоря, аскет в пустыне помогает своим собратьям не только тем, что он делает, сколько тем, что он есть сам. Совершенствуя самого себя с помощью благодати, он благотворно влияет и на других. Он служит обществу посредством молитвы, преобразующей его, и в силу собственного своего преображения он приобретает и мир вокруг себя. Оплакивая свои грехи, затворник фактически изменяет духовную ситуацию многих других людей. Помните Николая Васильевича Гоголя, как он пришел к батюшке Макарию? Он говорит, что я, говорит, зашел к отцу Макарию одним, а вышел от него другим. Так вот, видите, значит, есть воздействие, благодатное воздействие, но есть и те, которых и мир не знает, но их молитва действует на этот мир. Также молитвы праведных, которые уже перешли от временной жизни и перешли в вечную жизнь. Вот, конечно, нам содержать правильное представление о смерти очень не мешает, потому что в чувственном мире очень трудно человеку достичь богопознания в чувственном мире. Поэтому Симеон Новый Богослов говорит, если ты хочешь абсолютного познания, то ты должен желать разлучиться от временной жизни. Если ты хочешь абсолютной любви, то неизбежно ты придешь к мысли, что чувственный материальный мир тяготит душу. Все мы испытываем болезни, все мы испытываем неприятности, скорби. Вот. Но некоторые скажут, а нельзя ли без этого? Нет, нельзя. А почему нельзя? Вот когда вас вызывают к очень высокому начальнику, да, и вы сидите в приемной, то вы трепещете, да? Трепещете. А вот вам скажут, а нельзя ли не трепетать, правда? Скажут, нет, нельзя. Так вот, вся эта наша жизнь, это тот самый священный трепет, да, это перековка. Мы здесь действительно как какой-то ценный сосуд, который плавится в огне, для того, чтобы он мог вместить вот ту радость и то общение, которое нас ждет. Поэтому Господь в этом смысле, Он не завистлив, но ревнив. То есть Он желает, чтобы Его создание имело с Ним подобное общение, подобное общение в любви. Поэтому то, что думает о нас Господь и к какой цели нас ведет, оно, конечно, превышает меру всякого нашего воображения. Это просто невозможно представить. Вот предвечные мысли Отца, а также мысли Господа и ангелов, оно для того, все это делается, все вот эти вот скорби, печали, вот, для того, чтобы нас возвести, нашу душу, привести в такое устроение, чтобы она могла иметь общение, активное наше общение. Имеется в виду не свободную нашу волю, потому что после смерти человек уже не обладает свободной волей, но обладает чем? Хотением, желанием, правда? Здесь мы действуем, да, здесь мы обладаем свободой, мы действуем, да, а там мы воспринимаем, или желаем воспринимать, или можем вместить, или не можем, отталкиваем или воспринимаем. Поэтому Царство Небесное, оно или воспринимается, или отталкивается. Так вот, нужно приготовить свою душу в такой устроении, чтобы она желала воспринимать. Вот очень важно. Так вот, такое восприятие, полное восприятие, возможно только после смерти. Полное восприятие. А в этой жизни, кого посещает благодать, тот болеет. Вот болезни – это удел избранников. Поэтому, кого Господь избирает, того сильно кует. Правда? Сильно очень кует. Есть люди, которых Господь так сильно кует. Вот недавно мне прислало письмо, одна девушка, 22 года, из Новокуйбышевска. Она кончила пединститут и стала преподавать в школе. Вот. Необыкновенно добрая, красивая и внутренняя, и внешняя. И вот внезапно ее поразил паралич. Ни один врач не может определить. Она лежит все время, даже не может в туалет сходить, ее переворачивают, ни руки, ни ноги не действуют, только мысль и сердце. И вот она написала мне письмо: «За что Бог меня наказал?» Первый вопрос. Второй вопрос. «Кому я здесь нужна? Почему Бог меня не забирает на небо?» Вот. Ну, там это вот одни из главных вопросов. Там еще есть второстепенные вопросы. Видите, человек лежит, мучается и страдает. За что? Неизвестно. Зачем? Неизвестно. Да? Вот видите? А там ни книг, ни литература особенная. И человек не может пользоваться руками. Видите? Вот что сказать такому человеку? Да. Руки ее, да. Ноги ее не ходят на дискотеку. Да. И в дом такой-то, такой-то не ходит. Она уже многого не может сделать плохого, да? Чего делают ее подруги. Но надо, это ограничение, но нужно еще содержание. Она ограничена от зла. Но не абсолютно, но физически она отдалена от зла. А теперь ей нужно духовное делание. Она говорит: я молюсь, вот, но чувствую, да, прошу Бога, но чувствую какой-то стыд, что я прошу то, чего, так сказать, должна ли это просить себе здоровья, или, допустим, должна ли я просить объяснение, почему со мной это произошло. Вот. Ну, да, много очень интересных вопросов. Поэтому тяжелейший крест. Но ведь крест этот посылается только способным. И вот видно, что человек пролежал уже год, и видно, что очень сильно меняется сознание в пользу духовного смысла, вечного смысла. А эти, представляете, люди проживают 40-50 лет, и мысли их совершенно крутятся вокруг пустых, совершенно недостойных вещей. Вот тут Господь как бы ее один на один поставил с душой. Вот ты, вот твоя душа, и вот я Господь. Видите? Вот, а мы так думаем: ну вот, еще времечко есть, да нет, еще я побегаю, поскочу в свое удовольствие. Да, нет, это там уже, где-то там, на дре болезни, я так подумаю о Боге, да, нет, ну я еще ничего, еще поживу, да. Ну, ну, видите как, раз, и на матрас, да, все, и думай. Так вот, каждый может, Господь, так поступить. Так лучше постепенно менять свое мышление. Там мы окажемся все на этом, так сказать, кровати, на смертном ложе. Все окажемся. Помните, молитва есть вечерняя? «Аще одра сей будет гроб мне, или просветиши днем». Помните? Днем. По-славянски. Так вот, я написал ей письмо, уже отправил. Вот, очень много, да, есть письма из тюрьмы, есть письма от частных лиц. Конечно, очень много людей страждущих. Они, вот, христиане, свет миру. Конечно, таким людям надо отвечать обязательно. Вот я знаю, отец Иоанн Крестьянкин постоянно отвечает, он диктует письма. Но очень много людей, ведь христиане могли бы в этом смысле очень многим помочь. Помочь вот людям таким больным, страждущим. Вот именно не в смысле даже физически, а духовно. Помогать, может, молиться или отвечать на письма и так далее. Я считаю, монастырь должен такой работой тоже заниматься, в монастыре. Должна быть налажена переписка и посылка литературы. Вот человек сидит 10 лет в тюрьме, сейчас он сидит за убийство. Прислал письмо, значит, был женат, 38 лет. Первая, значит, нашла его первая, его барышня, которая была в него влюблена. Да, ну, сели, значит, они там выпили. И вот это его первая барышня, значит, говорит: или люби меня, или, как говорится, тебе жизни не дам с ней. Ну, стал ее обзывать нехорошими словами, вот, и всякими, не очень такими скоплениями и так далее. И он ее стукнул кулаком, и она сразу скончалась. Он получил 10 лет. Да, строго в ремонте к матери. Да, а я служил с ним, он старше был, служил. Я еще в армии его удерживал от совершения тяжких физических. Он никак не мог терпеть несправедливость. Сразу с кулаками доказывает правду лез. Я говорил: Андрюша, не надо так, не надо. Вот. Но в конце концов, видите, человек пошел по пути естественного развития и попал, видите, в такое дело. Да, сидят, один, три, а другой, значит, сидит уже сколько-то, 18 лет сидит, тоже письмо написал. Говорит, я ни за что сижу. Думаю, нет, так не бывает. 17 лет получить ни за что, это очень сложно. Конечно, может быть, он его там сдали, но ясно, что какие-то грехи есть, так же не бывает. Он же не праведник, который попал в тюрьму. Значит, грешник. А грешник греха не видит, понимаете? Значит, его Господь там правильно держит, чтобы он осознал грехи. Вот. Есть лукавые письма. Значит, вот он говорит, я вот сижу ни за что, да? Но мне нужно и целый список, значит, благ, которых ему уже давай шли. Вот. Но он обращается как, значит, вот в такую благотворительную финансовую организацию. Он священник может, конечно, помочь раз-два, но он же ограничен в своих средствах. Вот. Так что, видите, нужно отвечать на такие письма. И наверняка, если организовать такую службу, то неплохо бы, значит. И сразу будет видно, что вы можете дать. Вот придет вам такое письмо, и нужно будет ответить. Коротко, ясно, просто и доступно, что человека поддержать. Вот в преподании невещественной милостыни очень многое заключается, очень многое. Вот пришлете такому человеку письмо, знаете, у него и теплота на сердце. Вот видите, я не зря живу. Значит, есть люди, которые не хотят помочь душевно, переживают, молятся за меня. Знаете, очень много одиноких людей. Очень много. Даже очень молодых, не говоря уже о людях преклонного возраста. Очень много молодых, вот, которые не знают, как реализовать свои таланты, которые находятся вот в таком состоянии душевного томления. Да, так вот, видите, когда Господь ограничивает, значит, Он предполагает, что человек должен достичь чего-то большего, нематериального, нематериальных ценностей. Так вот, для того, чтобы обратить других к каким-то ценностям, нужно самому обратиться. Для того, чтобы кого-то обратить к каким-то ценностям, надо самому обратиться и иметь в этом обращении определенный благодатный опыт. Потому что когда вы пишете, вот, допустим, да, какие-то строчки, и человек чувствует сердцем, это исходит из вашего опыта, из опыта церкви, или это просто учебный конспект. Правда? Вот человеку написали шаблонные фразы. Но когда вы послали, вы должны молиться, потому что Господь может отверзить слух сердца. И человек будет читать эти слова, правда? Вот, очень важно. Очень много записок, я могу это самое уже отвечать. Тут очень хорошая глава есть о посте. Замечательная глава. Можно парочку вам предложений дать, да? Очень интересно. Вот есть два вида, значит, подвижничества. Одно естественное, другое неестественное, и другое, и третье еще сверхъестественное подвижничество. Естественное, неестественное и сверхъестественное, сверхъестества. Вот. И вот два вида здесь перечислены, очень интересно. Да. Вот есть пост христианский, а есть пост демонический. Враг установил свое подвижничество, и его ученики подвязаются. Ну, шаманы, например, постятся. Чем же различать нам божественное царское подвижничество от демонского и мучительно? Явно, умеренностью. Что касается пищи, древние источники постоянно отговаривают от продолжительного поста, утверждают, что лучший путь – вкушать что-нибудь ежедневно помалу. Если мы хотим правильно поститься, говорит Иоанн Ликопольский, золотое правило, никогда не есть до насыщения, никогда не закармливать желудок. Согласно преподобному Арсенофию Гасову, мы должны вставать из-за стола с ощущением, что еще бы немножко хочется съесть. Эти какие ценные советы, видите? Ценные советы. Такой же принцип относится к воде. Следует ограничить ее потребление, нужно останавливаться прежде, чем мы почувствуем, что пить больше уже не можем. Чуть-чуть, как бы чуть-чуть, потому что, видите, пока еще пища или вода доходит, оно же не сразу доходит. То есть оно нужно время. Но вот пока оно дойдет, человек может успокоиться. А оно еще не дошло, а человек еще забрасывает. И получается перегруз. То есть пище нужно еще время, чтобы пройти, правда? Вот. А человек не ждет и еще бросает сверх того. И получается перегруз. Так вот, значит, умеренность – это как бы неопределенный термин, да? И каждый индивидуально его определяет. Вот спросили Силуана Афонского, сколько нужно есть. Есть нужно столько, чтобы не мешало молиться. Чтобы душа чувствовала легкость. Да, так вот, например, случаи умерщвления плоти мы читаем. Запротоколированные египетскими очевидниками в письмесе необычно и ужасно относились к виду, который может быть назван естественным. Он состоит в недостатке пищи, питья, сна, одежды, перенесении жары холода, в строгом заторе, в келье, пещере или склепе, в продолжительном молчании, бдении или молитве, в ревностном труде, в странствиях по пустыне, в телесной усталости. Однако самобичевание, гвозди, цепи, другие искусственные питьями позднейшего времени не засвидетельствованы у египетских монахов IV века. Но я здесь думаю так, что автор не совсем прав. Дело в том, что некоторые виды подвигов, конечно, предпринимались подвижниками, но это превосходит меру нашего понимания, если на то было благословение Божие. Ну, есть. Ну, например, вот он в докладе своем пишет, что того же Семёна Столпника, помните, который стоял на столпе, вот, и нога его там смердела, помните, которую он соблазнился. Один автор пишет, нога его хоть и смердела, но он не это самое, смотрел на него как на творение Божие и не гнушался, смердящий своей ногой. Но это все-таки относится к сверхъестественному подвигу, почти ангельскому. Вот. Но есть неправильное отношение, когда к плоти, и к одежде, и к естественным божественным дарованиям люди относятся с пренебрежением. Даже есть определенные правила. Вот я вам могу даже некоторые правила зачитать. Например, по правилам святых апостолов, если кто, епископ, пресвитер, диакон или вообще из священного чина удаляется от брака и мяса, и вина, не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что все добро зело, и что Бог, создавая человека, мужа и жену сотворил, таким образом хуля клевещет на создание Божие. Или да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от церкви, так каждый и мирянин. То есть, если епископ, диакон и священник относятся, да, вступают, допустим, на монашеский путь ради презрения к браку, то такой, да, будет, значит, извержен даже из священного чина. За это очень наказывали. Поэтому, да, так вот говорят, да, так, например, Гангрский собор 355 года. Если кто девствует, то есть монашествует, или воздерживается, удаляясь от брака, как гнушающийся им, а не ради самой доброты и святыни девства, то да будет под клятвою. Видите, очень строго, значит, запрещалось относиться, значит, вот недоброжелательно к такой форме жизни. Да, видите, как это все очень окриви, то есть умеренное отношение, правильное отношение. Естественно, аскетизм сводит материальную жизнь к предельной простоте, ограничивает наши физические нужды до минимума, но не калечит тело и не имеет намерения заставить тело страдать. Неестественно, аскетизм, напротив, выискивает специальные формы умерщвления плоти, чтобы мучить тело и беспричинно причинять ему боль. Такая форма естественного аскетизма – носить дешевую простую одежду, в то же время неестественно носить кандалы с железными шипами, наносящими раны. Форма естественного аскетизма – спать на земле, но неестественно – спать на гвоздях. Естественный аскез – жить в лачуге или в пещере, вместо прекрасно оборудованного дома. И неестественно – приковывать себя к скале или беспрерывно стоять на вершине колонны. Но я считаю, что не совсем он прав. И могут быть формы такие, но это превышающие всякие, это по воле Божией. Вот тот же Семён Столпник, правда, помните? Но он уже не подпадает. Он, хотя его цитируют, а здесь он уже не подпадает. Так что же, его надо осуждать? Нет, то есть формы жизни, которые превышают человеческие возможности. Есть формы. Но есть и такие формы, когда спят на гвоздях или там гнушаются браком. Есть форма жизни, которая вот в современности появилась в больших городах. Некоторые говорят, не хочу среди интеллигенции выходить замуж или жениться, потому что я не хочу, чтобы мои дети страдали. И из-за этого не вступает ни в брак, ни в монашество, ни родители мне служат, а живет ради себя. Это тоже неправильно. Господь тебе благословил или брак, или монашество, или честное вдовство. То есть, допустим, помогать родителям. Чему-то служить надо, правда? Вот. А когда человеку и не то, и не другое, и не третье, то это очень опасно. Вот. Объясните, пожалуйста, значение слова «дерзость». Дерзость. До революции говорили «он меня дерзнул», то есть ударил. не говорили, он ударил, он говорил, дерзнул. Он меня дерзнул. Так вот, дерзость — это, как это значит, действие, самонадеянные действия, когда человек вовсю надеется на себя и предпринимает выше естественных своих способностей какие-то мероприятия. Ну, какой-нибудь пример дерзости. Ну, вот дерзость. Например, сосед у вас по квартире пьет, да? Вот. Вы, значит, дерзко говорите: «Господи, да пусть он, сколько он уже тут нам надоел, пусть он, забери его, пусть он через трамвай, значит, помрет». Это, конечно, дерзость, правда. Вы навязываете свою волю, воле Божией. Когда человек не воли Божией ищет и не духовной пользы для других людей, а навязывает свою волю воле Божией. То здесь нет милосердия. В дерзости вообще нет милосердия. Вот, например, в том же добродолюбии описывается состояние монаха, который не борется в сердце своем с блудными помыслами, а пытается предпринимать какие-то колоссальные физические усилия. Ну, например, что-то построит, воображающее, так сказать, воображение, полезное якобы для общества. То есть над собой не борется, а всю силу, энергию употребляет на то, чтобы... А ум свой не обуздывает. Вот. Примеров дерзости очень много. Ну, как вам сказать, вот когда дети заявляют, допустим, что эта программа плохая, вот, это я вот буду учиться вот так, я знаю больше, там, это самонадеянная дерзость. Когда непочтительно ведут, значит, по отношению к другим людям, ни по рангу, ни по чину, правда? Допустим, когда это вообще дерзость — это выход из чина. Когда человек выходит из чина или возможности, которые в настоящее время у него есть. То есть превышающее действие его меру. Тут много на эту тему можно говорить. Да. Но мы все находимся в состоянии определенной дерзости, правда? Определенной дерзости мы. Вот апостол Павел говорит, некоторые говорят, вот будем делать то-то, то-то, то-то, вместо того, чтобы сказать, что если Бог даст, то будем делать то-то. Он говорит, нет, я буду делать то-то, а вот я буду делать то-то. Вот это самонадеянность. Почему на иконах одного названия бывают разные лики? Например, множество вариантов икон Казанской Богоматери. Ну, насчет вариантов не знаю. Сколько художников, столько и подходов, сколько отношений, столько и выражений. Правда, некоторые подчеркивают милосердие, другие — страдания, третьи, значит, какой-то, так сказать, примиренность, что Божья Матерь до конца была верна тому, что ожидает ее сына, например, выражает глубокую преданность того, что эта жертва нужна не только ей, но и всем людям. И, ну, все по-разному смотрят. Один смотрит на икону и говорит, вот у меня тоже ребенок страдает, и у нее ребенок страдал, да? Это один вид такого, значит, душевного переживания. А может быть и духовный подход. Ведь Божья Мать стояла у креста и ничего против не возразила. Она могла сказать: «Господи, скажи, пусть эти дураки превратятся, значит, в какой-нибудь пыль или прах». И Богу достаточно было сказать одно слово: «Прах, возвратись в прах», и люди бы исчезли. Однако он это не сделал, не злоупотребил властью. То есть был верен любви к человеку до конца. И Божья Мать это чувствовала, она разделяла, но никогда не противостала, правда? Это очень трудно понять. Она не возразила против его смерти. Вот сразу бы некоторые сказали: вот видите, какая каменная женщина. Советские дамы сразу бы сказали: каменная. Вот когда хоронят, потом после похорон говорят так: вы знаете, такая мать даже слезу не проронила. Хотя, может, она окаменела вообще. А людям наплевать на то, что у нее души. Они смотрят только по своим плотским страстям. И только смотрят, знаете, вот когда крестят, потонула или не потонула там, значит, а не потонула, значит, помрет. Там венчают, смотрят, ага, первая ногу наступила, значит, на белую скатерть, там, стелю, знаете, перед... Вот, о, это она хозяйка будет, это она его будет под ногтем, под каблуком. Знаете, таких очень много случаев можно рассказать, когда человек смотрит и толкует обстоятельства, совершенно не понимая, что происходит, навязывая уже какое-то свое, так сказать, понимание сути вещей. Другой отец Николай: я обливаюсь водой каждое утро, Спаси тебя, Господи. Ибо мне помогает здоровье, во славу Божию. Можно ли обливаться по праздникам и воскресеньям? Можно, но если это не соблазняет других. Да, если это не соблазняет других, здоровье нужно заботиться, что это все хорошо. Но я знаю, правда, другие случаи, но надо по чину все делать, если соблазняет других. Я знаю одного диакона, знал вернее, он из бывших каких-то инструкторов-подводников, вот он в церковь почувствовал какую-то красоту и рванулся, не имея никакого опыта, его руку положили, все, это прислали в деревню, такое мордовское село. И он, значит, с утра выбегает и начинает обнимать деревья в трусах. Старушки-мордовки начинают креститься. Свят, свят, свят, значит. Это ужасно. Это ужасно. Знаете, диакон носится там, значит, с какой-то лоханкой по огороду, потом начинает обнимать деревья. Все это ненормально. Это ненормально. Знаете, а если он был какой-то аскет, подвижник, пустынь, ну ты обливайся дома. Ну зачем так носиться по огороду там и кидаться на деревья, как кошка? Ну, слушайте, это ненормально. Вот поэтому все в употреблении. Как-то это употребляли. Вот. Апостол Павел говорит, если я с кого-то соблазняю, что я ем мясо, да, то я не буду его есть вовек. Но он совершенно свободен. Он может есть, а может не есть. Правда? Батюшка, а чего такое различие в направлениях духовной жизни преподобной Иосиф Волоцкого и преподобного Нила Сорского? А это вопрос из 4 класса семинария. Ну, я отвечу. Значит, Иосиф Волоцкий, он считал, что если лишить церковь экономического обеспечения, то в стране нашей победит не только материализм, но и атеизм. И он оказался прозорливым в этом плане. А Нил Сорский, они вообще не противоречили друг другу. Это сделали уже, значит, философы-богословы. Ну, не богословы, конечно, но такие. Философствующие богословы сделали их разными. На самом деле Нил Сорский говорил, что монашество призвано к очень высокому служению. Служению духовным потребностям человека. Вот. Но ведь каково общество, таково и монахи, так? Вот если общество не христианское, то и монахи очень, как бы, слабенькие духовно. Если общество христианское, поэтому он говорил, для того, чтобы, значит, монастыри, если будет экономически, они будут мощные, то люди будут идти, вот, а в большой такой материально обеспеченный монастырь, где могут быть и богодельная там, и просветительная деятельность, и миссионерская деятельность. Но около таких крупных монастырей могут быть другие монастыри, скиты так называемые. Вот, например, Кириллово-Белозерский монастырь экономически был мощный, а 15 километров Нил Сорский жил, так ведь? Но почему? Потому что туда уходили люди, уже прошедшие определенный путь душевно-физического развития в монастырях, так? И отделялись туда на, значит, монастырь Нила Сорского. То есть человек уже по возрасту, он вел созерцательный образ жизни. Конечно, если человек приходит, у него плотские страсти, допустим, еще ум не устоялся, так? Поэтому нужно при большом монастыре, чтобы физические были занятия, и обеспечение, и забота о людях. А когда этот человек достигает определенного возраста, когда он уже и физически ему трудно, он больше уделяет молитве, больше уединению. Вот. Это не значит, что он хуже. Нет, это значит другая форма жизни. Я считаю, что ни то, ни другое не противоречит. Нельзя противоставлять одно и другое. Это, ну как вам сказать, противоставлять, например, спорт и аскетику. Спорт нужен. Элементарный спорт, школа, да? Но этот просто спорт можно не самоцелью ставить, а, допустим, там, так сказать, вот помните, были при школах такие, значит, кружки, когда собираются дети, значит, и вот вожатый их приводит, допустим, к бабушке поколоть дрова там, или помочь, убрать, что это своего рода спорт, чем просто там ногами дрыгать где-то, понимаете? Поэтому ради чего-то это все делается. Так вот, крупные экономические монастыри, они помогали, так сказать, в физическом и в духовном плане. Они людей привлекали и к молитве, так сказать, и исповедь принимали. А монастырь Нила Сорского, он был удаленный от крупного монастыря. Но это люди, способные были к чисто созерцательной жизни, к умному деланию. Не сразу человек же, знаете, ум его слабенький. Вот ум требует тренировки. Не сразу человек занимается высокой степенью молитвы. Вот. Поэтому здесь это, как бы, другая форма. И поэтому, конечно, все нужно. И школы нужны, и институты нужны, и училища нужны, и университеты, и академии нужны. Правда? Не бывает так, что в среду дурак, в четверг академик. Поэтому и то же самое. Общежитие монастырь, да, но не все общежитие монастыря способны к высокой созерцательной жизни. Поэтому противоставлять, допустим, академика и школьника не нужно. Не нужно. Это глупая и надуманная тема. На Афоне такого нет противоставления. Там есть все формы жизни. И общежитный монастырь, и малого количества братья, и отчельники живут, и анахареты, и иконописные скиты. Все формы жизни. А есть люди, которые рождаются уже с определенными задатками к созерцательной жизни. Понимаете, вот эту девушку Господь призвал к созерцательному образу жизни. Так, деятельно уже нет. Уже сразу такая высокая форма жизни. Казалось бы, да? Видите, человек лежит парализован. Уже остается душа и Господь. Все. Ну, нам, конечно, кажется слишком резко. Но это значит, что человек может. Значит, Господь верит в ее возможности. И она идет действительно большими шагами в этом плане. Разъясните, пожалуйста, смысл притчи. Я пришел с мечом разделять отца с сыном, свекровь с невесткой. Ну, разделяются люди по очень простому принципу. Не только Господь разделяет, но и грех людей разделяет. Один хочет пива, а другой вина. И вот разделились, правда? Вот. Но Господь имел в виду другое разделение. Те, которые действительно пойдут за Ним, и те, кто будут идти против Него. Когда мы грешим, мы идем против Него и против себя одновременно. Всегда тогда, когда мы идем против Господа, мы идем в то же время против себя. Мы кажется, мы за себя, но против Господа. На самом деле не так. Когда человек грешит, он идет не только против Господа, но идет против себя. Ну да, ну как вам сказать? Простой пример, да. Вот. Поэтому всегда, когда человек грешит, он идет всегда против себя. То есть он больше вредит себе, чем кто-либо другой ему. Потому что если вредит нам кто-то, да, то у нас, как бы, Господь нас, это эпитимия, как бы, чтобы мы освободились от каких-то страстей, так? Если мы незаслуженно терпим, да, то получим венец и большую благодать. А вот когда мы сами себя, значит, вред приносим, тут никакого оправдания нет. Мы самые, что есть, преступники. И сами себя губим. Что такое десятина? Десятина – это от 110%. И давали иудеи. Если я положу свою десятину в ящик для пожертвования или на строительство храма, ну, здесь в зависимости... Вообще жертвовать нужно столько, чтобы не мешало функционированию своей жизни обеспеченности и семьи. Нужно давать столько, сколько ты можешь. Не надо давать последнее. Потому что потом человек, вот всегда, знаете, мера нужна. Если чуть-чуть сверх меры, то возникает уныние и ропот. И уже это уныние и ропот крадет у вас чего? Духовную радость, правда? Вот если ты не готов к какому-то делу, правда, нужно остановиться. Вот. Потом совесть мучает, но это не совесть мучает, это мучает самонадеянность. Вот человек идет, да, и в то же время смотрит, ага, один подал, а ты не подал, да, допустим, ситуация. Эх, ты что-то замешкался, да, вроде немножко пожалел, а потом, да, думаешь, ну вот, начинает страдать, да, вот я такой нехороший. А на самом деле это не в этом дело. Дело в самонадеянности. Человек от самонадеянности страдает, не от укора совести. Ему кажется, что он укора совести страдает. Ну, простой вам пример. Помните, у Чехова, по-моему, рассказ, как я там это чихнул на лысину генерала? Помните, да? И вот он все время каялся. Так вы думаете, это было покаяние? Ничего подобного. Это была самонадеянность. Потому что это непроизвольно с ним случилось, так? Вот. И в результате он ведь и помер. Помните? Он же помер. Он просил прощения у генерала, и в конце концов помер. А это о чем говорится? Чехов, конечно, изобразил это с точки зрения того, что слишком сильное было расслоение на касты, да, этим как бы хотел сказать. Но на самом деле здесь другая причина. Есть причина того, что человек был самонадеян. Самонадеян. Он, если он покаялся, то значит, что он изменился. Там попросил прощения уважительно и так далее. Это значит, что он земную власть почитал выше небесной. Вот и все. И это, как бы, я забыл, по-моему, как это называется термин? Этатизм, по-моему. Это когда священное преклонение перед властью. Вот у нас 70 лет воспитывали, значит, если человек, значит, выше по рангу, значит, он уже другой человек. Помните, как в том анекдоте была экскурсия, я вам рассказывал, да? Экскурсия для военных была. Значит, была экскурсия, и вот значит, объясняет женщина. Вот это череп Наполеона, когда он был мальчиком. Это вот когда он стал генералом. А вот это череп, это когда он стал генералиссимусом. Ну, одна женщина говорит, как же это может быть? У одного человека три головы. А говорит, а вы кто по специальности? Она говорит, биолог, так обижно. Вы знаете, говорит, у нас сегодня экскурсия для военных. Заходите в другой раз. Так вот, понимаете, вот то же самое у нас воспитывали, что если вот человек генерал, да, значит, у него уже другая голова прикручена. Совершенно другая, она другого качества. Вот, и поэтому, видите, это вот когда смещены ценности. Вот если бы была у человека сверхценность, это не значит, что он бы, так сказать, не уважал генерала. Он, может быть, уважал его больше, чем уважает он его в этом положении. Вот. И ту же власть, он молился бы за нее, да, там, переживался, чувствовал, там, смирялся ради Христа, а не ради физического, так сказать, биологического страха и так далее. Нет, это более правильное отношение. Разъясните, пожалуйста, что значит родная душа и близкий по духу. Ну, близкий по духу святому, по христианскому духу, по духу христианской любви. А родная душа, это, знаете, это когда щечка к щечке, когда человек не имеет утешения благодатного, а вот ищет этих щечек постоянно. Это очень опасный путь. Потому что можно как прилипало, к одному прилепился, повисел душой, потом отлип, потом к другому прилепился. И вот так как полип будешь прилепляться, туда-сюда. Это когда ставка идет на человеческое. Когда человек ищет родную душу, то это вопрос, просто ставка на человеческое идет. Понимаете? А вот когда человек близкий по духу, здесь нет привязанности. Въедливой такой привязанности. Понимаете, когда вот это дети, которые вот схватили эту игрушку, понимаете, и потом можно только ее, значит, вырвать, как это, чуть ли не с мясом. Вот когда человек на человеческое, на чувственное, значит, на душевное рассчитывает в жизни, то, конечно, всегда будет плохо. Значит, и апостол Павел говорит, мы, как он говорит, что душевное, плотское, бесовское. Душевное имеется в виду не сострадание, а когда душой человек прилепляется к временному, как к вечному. Вот здесь какая, здесь тонкая очень подмена. И он говорит, что нельзя с ними говорить, потому что они душевные, а мы можем говорить о духовном. Это что имеется в виду? Когда люди только вот, значит, вот, ну я простой пример, вот начинаешь с родственницей, переписку веду с родственницей, она живет на Сахалине. Я что-нибудь пишу там, вот ей уже возраст, а далее, описываю ей, там, сказать, смерть, там, жизнь, там, ее сестры, там, много чего. Она в результате список продуктов пишет, там, допустим, крупа, там, сок-то там, вот, повысили цены, там, так далее. Значит, понимаете, то есть человек душевный, плотской душевный. Вы говорите, ну, это, грубо говоря, вы это генералу рассказываете о музыке, а он смотрит на рояль, сколько он будет гореть в печке, понимаете, в это время. То же самое. Поэтому для них многих вот это, просто вы говорите, просто, ну, мечтатель, какой-то фантазер, там, иллюзионист. Мне один сказал, ты иллюзионист. Один полковник мне сказал, ты иллюзионист. Вот. Так вот, видите, они не понимают, что вы говорите. Совершенно не понимают. Вот. Дальше. Какой грех тяжелее, блуд или тщеславие? Значит, здесь, знаете, нельзя себя успокаивать, если я блужу, то я спасаюсь от тщеславия. Здесь нельзя так говорить, потому что бес явился к монаху и сказал, я от тебя не отстану, выбирай. Или заблудишь, или, значит, или убийство, или выпьешь стаканчик венца.